Отец и сын. Пока Данглар, вдохновляемый ненавистью, старается очернить своего товарища в глазах арматора, последуем за Дантесом, который, пройдя всю улицу Канебьер, миновал улицу Ноаэль, вошел в небольшой дом по левой стороне Мельянских аллей, быстро поднялся по темной лестнице на пятый этаж, держась одной рукой за перила, а другую прижимая к сильно бьющемуся сердцу, остановился перед полуотворенной дверью, через которую можно было видеть всю каморку. В этой каморке жил его отец. Известие о прибытии фараона не дошло еще до старика, который, взобравшись на стул, дрожащей рукой поправлял настурции и ломоносы, обвивавшие его окошко. Вдруг кто-то обхватил его сзади, и он услышал знакомый голос. «Отец!» Старик вскрикнул и обернулся. Увидав сына, он бросился в его объятия, весь бледный и дрожащий. «Что с вами, отец?» — спросил юноша с беспокойством. «Вы больны?» «Нет, нет, милый Эдмон, сын мой, дитя мое, нет. Но я не ждал тебя. Ты застал меня врасплох. Это от радости. Боже мой, мне кажется, что я умру». «Успокойтесь, отец, это же я. Все говорят, что радость не может повредить. Вот почему я так прямо и вошел к вам. Улыбнитесь, не смотрите на меня безумными глазами. Я вернулся домой, и все будет хорошо». «Тем лучше, дитя мое», — отвечал старик. «Но как же, все будет хорошо? Разве мы больше не расстанемся? Расскажи же мне о твоем счастье». «Да простит мне Господь, что я радуюсь счастью, построенному на горе целой семьи, но, видит Бог, я не желал этого счастья. Оно пришло само собой, и у меня нет сил печалиться. Капитан Леклер скончался, и весьма вероятно, что благодаря покровительству Мореля я получу его место. Понимаете, отец, в 20 лет я буду капитаном. 100 луидоров жалования и доля в прибылях. Разве мог я, бедный матрос, ожидать этого?» «Да, сын мой, ты прав», — сказал старик. «Это большое счастье. И я хочу, чтобы на первые же деньги вы завели себе домик с садом для ваших ломоносов, настурций и жимлости». «Но что с вами, отец, вам дурно?» «Ничего, ничего. Сейчас пройдет». Силы изменили старику, и он откинулся назад. «Сейчас, отец, выпейте стакан вина, это вас подкрепит. Где у вас вино?» «Нет, спасибо, нищий, не надо», — сказал старик, стараясь удержать сына. «Как не надо? Скажите, где вино?» Он начал шарить в шкафу. «Не ищи», — сказал старик. «Вина нет». «Как нет?» — вскричал Дантес. Он с испугом глядел то на впалые бледные щеки старика, то на пустые полки. «Как нет вина? Вам не хватило денег, отец?» «У меня всего вдоволь, раз ты со мною», — отвечал старик. «Однако же», — прошептал Дантес, отирая пот с лица, — «я вам оставил 200 франков назад тому 3 месяца, когда уезжал». «Да-да, Эдмон, но ты, уезжая, забыл вернуть должок соседу Кадрусу. Он мне об этом напомнил и сказал, что если я не заплачу за тебя, то он пойдет к господину Морелю. Я боялся, что это повредит тебе». «И что же?» «Я и заплатил». «Но ведь я был должен Кадрусу 140 франков! — вскричал Дантес. «Да», — пролепетал старик. «И вы их заплатили из 200 франков, которые я вам оставил?» Старик кивнул головой. «И жили целых 3 месяца на 60 франков? «Много ли мне надо?» — отвечал старик. «Господи!» — простонал Эдмон, бросаясь на колени перед отцом. «Что с тобой?» «Никогда себе этого не прощу». «Брось», — сказал старик с улыбкой. «Ты вернулся, и все забыто. Ведь теперь все хорошо». «Да, «Я вернулся», — сказал юноша. «Вернулся с наилучшими надеждами и с кое-какими деньгами. Вот, отец, берите, берите, и сейчас же пошлите купить что-нибудь». И он высыпал на стол дюжину золотых, 5 или 6 пятифранковых монет и мелочь. Лицо старого Дантеса просияло. «Чье это?» — спросил он. «Да мое! Ваше! Наше! Берите, накупите провизии, не жалейте денег, завтра я еще принесу!» «Постой, постой!» — сказал старик, улыбаясь. «С твоего позволения я буду тратить деньги потихоньку. Если я сразу много накуплю, то еще, пожалуй, люди подумают, что мне пришлось для этого ждать твоего возвращения». «Делайте, как вам угодно, но прежде всего наймите служанку. Я не хочу, чтобы вы жили один. У меня в трюме припрятан контрабандный кофе и чудесный табак. Завтра же вы их получите». «Тише, кто-то идет». «Это должно быть Кадрус. Узнал о твоем приезде и идет поздравить тебя с счастливым возвращением». «Вот еще уста, которые говорят одно, между тем, как сердце думает другое», — прошептал Эдмон. «Но все равно он наш сосед и оказал нам когда-то услугу. Примем его ласково». Не успел Эдмон договорить, как в дверях показалась черная бородатая голова Кадруса. Это был человек лет 25-26. В руках он держал кусок сукна, который он, согласно своему ремеслу портного, намеревался превратить в одежду. «Ах, приехал Эдмон!» — сказал он с сильным марсельским акцентом, широко улыбаясь, так что видны были все его зубы, белые, как слоновая кость. «Как видите, сосед Кадрус, я к вашим услугам, если вам угодно», — отвечал Дантес, с трудом скрывая холодность под любезным тоном. «Покорно благодарю. К счастью, мне ничего не нужно, и даже иной раз другие во мне нуждаются». Дантес вздрогнул. «Я не про тебя, — говорю, Эдмон. Я дал тебе денег взаймы, ты мне их отдал. Так водится между добрыми соседями, и мы в расчете». «Никогда не бываешь в расчете с теми, кто нам помог», — сказал Дантес. «Когда денежный долг возвращен, остается долг благодарности». «К чему говорить об этом? Что было, то прошло. Поговорим лучше о твоем счастливом возвращении. Я пошел в порт поискать коричневого сукна и встретил своего приятеля Данглара». «Как ты в Марселе?» — говорю ему. «Да как видишь. А я думал, ты в Смирне. Мог бы быть и там, потому что прямо оттуда». «А где же наш Эдмон?» «Да верну отца», — отвечал мне Данглар. «Вот я и пришел», — продолжал Кадрус, «чтобы приветствовать друга». «Славный Кадрус, как он нас любит», — сказал старик. «Разумеется, люблю. И притом еще уважаю, потому что честные люди редки. Но ты никак разбогател, приятель!» Продолжал портной, искоса взглянув на кучку золота и серебра, выложенную на стол Дантесом. Юноша заметил искру жадности, блеснувшую в черных глазах соседа. «Это не мои деньги», — отвечал он небрежно. «Я сказал отцу, что боялся найти его в нужде, а он, чтобы успокоить меня, высыпал на стол все, что было у него в кошельке. Спрячьте деньги, отец, если только соседу они не нужны». «Нет, друг мой», — сказал Кадрус. «Мне ничего не нужно, слава богу, ремесло мастера кормит. Береги денежки, лишних никогда не бывает. При всем том, я тебе благодарен за твое предложение не меньше, чем если бы я им воспользовался». «Я предложил от сердца», — сказал Дантес. «Не сомневаюсь. Итак, ты в большой дружбе с Морелем, хитрец ты этакий». «Господин Морель всегда был очень добр ко мне», — отвечал Дантес. «В таком случае ты напрасно отказался от обеда». «Как отказался от обеда?» — спросил старый Дантес. «Разве он звал тебя обедать?» «Да, отец», — отвечал Дантес и улыбнулся, заметив, как поразила старика необычайная честь, оказанное его сыну. «А почему же ты отказался, сын?» — спросил старик. «Чтобы пораньше прийти к вам, отец», — ответил молодой человек. «Мне не терпелось увидеться с вами». «Морель, должно быть, обиделся», — продолжал Кадрус. «А когда метишь в капитаны, не следует перечить арматору». Я объяснил ему причину отказа, и он понял меня, надеюсь. «Чтобы стать капитаном, надо бы немножко подльститься к хозяевам». «Я надеюсь быть капитаном и без этого», — отвечал Дантес. «Тем лучше, тем лучше. Это порадует всех старых твоих друзей. А там, за фортом Святого Николая, я знаю кое-кого, кто будет особенно доволен». «Мерседес?» — спросил старик. «Да, отец», — сказал Дантес. «И теперь, когда я вас повидал, когда я знаю, что вы здоровы и что у вас есть все, что вам нужно, я попрошу у вас позволения отправиться в Каталаны». «Ступай, дитя мое, ступай», — отвечал старый Дантес. «И да благословит тебя Господь женой, как благословил меня сыном». «Женой», — сказал Кадрус. «Как вы, однако, спешите, она еще не жена ему как будто». «Нет еще, но по всем вероятиям скоро будет», — отвечал Эдмон. «Как бы то ни было», — сказал Кадрус, — «ты хорошо сделал, что поспешил с приездом». «Почему?» «Потому что Мерседес — красавец, а у красавиц нет недостатка в поклонниках. У этой особенно. Они дюжинами ходят за ней». «В самом деле», — сказал Дантес с улыбкой, в которой заметна была легкая тень беспокойства. «Да-да», — продолжал Кадрус. «И притом завидные женихи, но, сам понимаешь, ты скоро будешь капитаном, и тебе едва ли откажут». «Это значит», — подхватил Дантес с улыбкой, которая едва прикрывала его беспокойство, — «это значит, что если бы я не стал капитаном...» — пробормотал Кадрус. «Ну, — сказал молодой человек, — я лучшего мнения, чем вы о женщинах вообще, Эмерседес в особенности, и я убежден, что, буду я капитаном или нет, она останется мне верна». «Тем лучше», — сказал Кадрус, — «тем лучше. Когда женишься, нужно уметь верить, но все равно, приятель, я тебе говорю, не теряй времени, ступай, объяви о своем приезде и поделись своими надеждами». «Иду», — отвечал Эдмон. Он поцеловал отца, кивнул Кадрусу и вышел. Кадрус посидел у старика еще немного, потом, простившись с ним, тоже вышел и вернулся к Данглару, который ждал его на углу улицы Синак. «Ну что?» — спросил Данглар. «Ты его видел?» «Видел», — ответил Кадрус. «И он говорил тебе о своих надеждах на капитанство?» «Он говорит об этом так, как будто уже капитан». «Вот как?» — сказал Данглар. «Уж больно он торопится». «Но Морель ему, как видно, обещал». «Так он очень весел?» «Даже до дерзости. Он уже предлагал мне свои услуги, как какая-нибудь важная особа, предлагал мне денег, как банкир». «И ты отказался?» «Отказался. А мог бы взять у него взаймы, потому что никто другой, как я, одолжил ему первые деньги, которые он видел в своей жизни. Но теперь господин Дантес ни в ком не нуждается, он скоро будет капитаном». «Ну, он еще не капитан». «Правду сказать, хорошо было бы, если бы он им не стал», — продолжал Кадрус. «А то с ним и говорить нельзя будет». «Если мы захотим», — сказал Данглар, — «он будет тем же, что и теперь, а может быть и того меньше». «Что ты говоришь?» «Ничего», — я говорю сам с собой. «Он все еще влюблен в прекрасную каталанку». «Да безумие! Уже побежал туда. Но или я очень ошибаюсь, или с этой стороны его ждут неприятности». «Скажи яснее». «Зачем?» «Это гораздо важнее, чем ты думаешь, ведь ты не любишь Дантеса». «Я не люблю гордецов». «Так скажи мне все, что знаешь о каталанке». «Я не знаю ничего, наверное, но видел такие вещи, что, думаю, как бы... у будущего капитана не вышло неприятностей на дороге у старой больницы». «Что ж ты видел?» «Ну, говори». «Я видел, что каждый раз, как Мерседес приходит в город, ее провожает рослый детина, каталанец с черными глазами, краснолицый, черноволосый, сердитый. Она называет его двоюродным братом». «В самом деле? И ты думаешь, что этот братец за нее волочится?» «Предполагаю. Как же может быть иначе между 20-летним детиной и 17-летней красавицей?» «И ты говоришь, что Дантес пошел в каталаны?» «Пошел при мне». «Если мы пойдем туда же, мы можем остановиться в резерве и за стаканом малькского вина подождать новостей. А кто нам их сообщит?» «Мы будем на его пути. По лицу Дантеса увидим, что произошло». «Идем», — сказал Кадрус. «Но только платишь ты». «Разумеется», — отвечал Данглар. И оба быстрым шагом направились к назначенному месту. Придя в трактир, они велели подать бутылку вина и два стакана. От старика Памфила они узнали, что минут 10 тому назад Дантес прошел мимо трактира. Удостоверившись, что Дантес в каталанах, они сели под молодой листвой платанов и сикамор, в ветвях которых веселая стая птиц воспевала один из первых ясных дней весны.